Символ. Символическая деятельность. Убивала нас на Байконуре символическая деятельность. Читаем как-то с Климом в расписании занятия. Символическая деятельность. Мы засмеялись, спрашиваем, а что это такое символическая деятельность? По 2 часа в день, Клим говорит, да ну его, лучше будем в это время сцены разбирать. Космонавты не смеялись, они знали, что это такое. И вот я, как истинная отличница, прихожу на занятия, не ожидая никакого подвоха. И вижу огромные стопки с фотографиями нашего экипажа. Их нужно подписать. 2 часа мы подписывали фотографии. Когда я спросила Марину Курицыну, это уже все? Она ответила, пойдем ко мне в номер, увидишь. Заходим, и я вижу, что одна из комнат полностью заставлена коробками с фотографиями. Марина говорит, Юля, это пока все, что есть, но позже подвезут еще. Любите ли вы символическую деятельность так, как люблю ее я? Когда я подписывала 5000 фотографий, мне уже было не смешно. Вначале я думала, ну что мы, фотографии не сможем подписать. А их с каждым днем становилось все больше и больше. Не помню, чтобы у меня так быстро заканчивались черные маркеры. Хотя я актриса и часто даю автографы. А тут приходилось менять маркеры каждый день. Болела рука, мозг отказывал. На чем мы только не расписывались. Фотографии, флажки, вымпелы, плакаты, календари и даже этикетки на бутылках. Символическая деятельность оказалась совсем не символической.